Нянины сказки. Когда же, наконец, солнце потонет за бабуганом? Скорее бы! Упадет ночь, звезды стрелками будут плавать в море. Только оно и будет. Ни дач, ни холмов, ни балок. Темный порог за моим садом, а за порогом темное море в стрелках. Поверить можно, что где-то на океане, как Робинзоны. Только бы забыться и поверишь. Никто не придет, не будет давить душу. Кончились люди, только кроткие курочки, павлин, райская птица. Серенькие волчки, пичуги будут деловито порхать, прятаться в кипарисах, утрами будут стрекотать сойки. Как ни старайся, не отмахнешься. Вон за изгородью шаги опять кто-то. Плохо начался день сегодня. «Добрый день, барин!» Насмешка теперь это слово «барин». У ней не насмешка, а привычка. Это плетется из городка соседка няня. Идет, мотается. Одета оборванкой, на ногах дощечки. В руках охапка чубука и палок, которые она набрала дорогой. Все годится. Лицо испитое, желтое. Глаза ввалились. С такими лицами выходят из больницы после тяжкой болезни. Я знаю, что она станет жаловаться, облегчать душу, и я не могу не слушать, ведь она от народа, и ее слово от народа. Что же это теперь будет? Хлеб-то сегодня 12 тысяч, да и его-то нету. На базаре ни к чему не приступишься. Чисто все облютели. Она пытает меня округлившимися от тревоги глазами, но что тут скажешь? Иду, гляжу, сидит у ялы народ у пустых вазов. Убиваются, плачут. Чего такое? Вон что, на перевале остановили, обобрали. Все-то все отняли. Кто чего в степи выменил на последнее? Открытый разбой пошел. И на степи-то сказывают голод. Куда ж это все подевалось-то? Да степь-то наша валом завалена была, на годы прямо. Титьи, такие дела пошли. А-а-а, что уж рыбаки наши, вольный прямо народ, а и те заслабли. А какая теперь рыба? Комсы-то ждать. На весну ей ловиться, эн когда? Шура сокол объехал горку, нагляделся на горы, море, вынул серебряный портсигар, закурил папироску. Душистый табак ломбатский. Шашком прогуливает. Нянька поджала тонкие губы, выжидает, когда проедет. Так и прощупывает глазами. Налился-то как? Через хлещет. По 3 кружки одного молока дует. Вот ты и погляди. И курочки, и яички, и откуда во что берется? А ты хоть тут подохни. Копеечки негде заработать. А бывало-то, бархатный-то сезон. Стиркой бывало, да больше 2 рублей заработаешь. А на базар-то придешь, горы. И сало тебе, и барашка, и яички. И красненькие-то, и синенькие, и... А хлеб-то какой был? Пух пухом. Скучно слушать, а она ищет у меня утешения, какого-то слова верного. Нет у меня никакого слова. Я хочу оборвать последнее, что меня вяжет с жизнью, слова людские. Ходила в этих вот советских садах работать 0,5 фунта хлеба. Да какого? 1 мякина. Еще вина 0,5 бутылки. А денег нет, не отпечатали. Как говорит, отпечатаем тогда. А говорили-то, озолотим на всю поколению. Вот и колей, поколение-то оно какое. А мне чего с детьми 0,5 фунта? А по садам кто работает, с 0,5 бутылки валются, голодные. Ребятишкам вино дают, мальчишки пьянешеньки. Всем, значит, помирать скоро? Я говорю ей слово. Что ж, и помирать придется. Она даже бросает хворост. Да ведь обидно! Ни во что ведь вышло-то все. Насулили, намурили, берись теперь. Я про себя не говорю. Детей жалко. Старшие у меня на ноги хоть стали, а эти... Барыня уже все распроменяла. Вот-вот сама-то завалится. А что я вам скажу? Шепотком говорит нянька и все оглядывается. Комиссара вчерась убили. На перевале. Леня вчера в Ялтах был, слыхал. Продовольственный комиссар наш на машине ехал. Хотел с деньгами на родину текать. Сейчас из лесу выходит с ружьями. Отчаянные, не боятся. Ну, конечно, зеленые. Рангелевцы. Не признают которые. Стой. Ершов фамилия. Все им известно. Долой, слазь. Жену с детьми не тронули. Отойти велели. А того сейчас цепями к машине прикрутили, горючкой полили и зажгли. Сгорел. Мы, говорят, за народное право. У нас, говорят, до всего досмотр. А? Она пытает меня жадными глазами, все верного слова ждет. А сейчас иду по бугорочку. У пристава дачи лошадь-то зимой пала. Гляжу, мальчишки. Чего такое с костями делают? Гляжу, лежат на брюхе, копыта гложут. Грызут, урчат. Жуть взяла. Чисто собачонки. Вот подкатила, подкатила, сболевала, простите сказать. Да не емши-то. Ну вот. За коврик бархатный 3 фунтика всего дали ячменьку. А завтра-то чего будем? Уж скорее бы. Она машет рукой, забирает палки и уходит. Качается, вот-вот споткнется. Не чует она, что скоро у нее случится. Как будет варить кашу из пшеницы с кровью. Или чует. Я теперь вспоминаю, в ее глазах был тогда неподдельный ужас. Часто говорила она о своем Лене. Собирался на степь поехать, за что-то добыть пшеницы. А еще совсем недавно она ждала, что всем раздадут и дачи, и виноградники, всем, как она, трудящим, и будут они жить, как господа жили. Наши будет. Слыхала она верное слово, как орал матрос на митинге. Теперь, товарищи и трудящие, всех буржуев прикончили мы, которые убегли в море, потопили. И теперь наша советская власть, которая коммунизм называется. Так что дожили. И у всех будут даже автомобили, и все будем жить в ванных. Так что не жись, а ядрена мать. Так что все будем сидеть на 5-м этаже и розы нюхать. Ну вот. Ступай и бери. Виноградники и сады и дачи, все. Бесхозяйные. Все пустое. А ведь забыла, окликает нянька. Иван Михайлович, вам кланяться наказали. Зайтить хотели. На базаре попался. Вот уж страсти. Не узнала и не узнала. Рваный, грязный. На ногах тряпки наверчены. Еле идет с палкой. Гляжу, старичок какой-то нищий стоит у ларя, у грека. Кланяется, просит. А грека говорит: «Господин профессор, пожалуйте вам». В корзиночку ему 3 грецких орешка положил и картошек пару. «Матушки, Иван Михайлович, а дача-то какая у них была? Я ведь на них стировала бывало. Книг полна комната, и все-то пишут. А теперь с голоду помирают. Старенькие стали. Признали меня и говорят: «Вот, Тимофеевна, народушка-то наш праведный, за труды-то мои как отблагодарил. И на пенсию-то мою воробьиный мне паек выписал». Ведь это как сказал-то? И верно. Что вы думаете, дураки-то мы? Ничего не разумеем? Какой такой воробьиный? А по фунту хлеба на месяц. Что вы думаете, верно? Вот и бумажка с печатью всенародной прислана. Вынул бумажку, Греку подал, а сам все кланяется, трясется. Стал Грек разбирать, читать. Еще подошли люди. Верно, по 1000 рублей на месяц. Насмех. А хлеб-то нонче 12 000 фунт. Говорить стали, которые... А тут с ружьем подошел, прислушал. Над нашей властью смеешься, старый черт, и всякими словами. Тебе, говорит, сдохнуть давно пора, а ты еще за народным хлебом трафишься. И всех разогнал. Да еще грозился подвалом. Какой народ дерзкий. А какая дача-то была? Ушла, наконец. В глубокую балку уйти. Рубить, рубить. А павлин и там слышен. Солнце словно заснуло, за бабуган не хочет. А, жаднюха заявилась, на мои руки смотрит. Ага, у меня миндалек, вот что. Я разламываю его на крошечки. Ну, поди ко мне, ласковая моя. Давай-ка сядем, и я расскажу тебе сказочку. Я усаживаюсь на краю балки, сажаю жаднюху на колени и тихо глажу. Она начинает заводить глазки. Ну, слушай. Жил-был Иван Михайлович. Писал книжки. По этим книжкам и мы с тобой учились. Потом про Ломоносова писать начал. Ты, жаднюха, даже и про Ломоносова не знаешь, как и Тимофеевна, хоть ты и умная русская курочка. Тебе бы только миндалек есть. Ничего, ты честная курочка, и если тебя кормить, ты к Рождеству непременно отплатил бы мне яичком. Верно? Не спишь, плутишка. Знаю тебя, ты гордая курочка. Говорить только не умеешь. А если бы ты умела говорить... Ну, спи. С голоду спится. Так вот, про Ломоносова. Даже и премию ему дали. Была у нас в Питере такая Академия наук. Буржуи, конечно, там всякие сидели. Ученая рухлядь всякая. Жаль, далеко ты не ходишь, а то бы послушала, как там внизу умные парнишки объясняют. Ну, вот это самое ученая рухлядь за Ломоносова-то премию Ивану Михайловичу дала. Медаль золотую. Ну и золотую медаль у него Грек купил, который ему орешка-то положил. Или татарин там, или кто еще, за пуд муки. Вот ты легонькая какая стала. И Иван Михайлович тоже. Совсем облегчился, и остались у него только... Ничего не осталось, один Ломоносов в голове. И стал Иван Михайлович за хлебом по горам лазить, как ты по балкам. За уроки ему платили щедро. 0,5 фунта хлеба и хорошее полено. Чего ты испугалась? Ляля-то кричит. У меня спи спокойно, не дрожи. Да, полено. Очень уж он полену-то радовался. Человек старый, холодно зимой про Ломоносова-то писать, а за дровами-то в балку надо. Куда ему зимой в балку? А скоро и поленья перестали давать. Некому и учиться стало. Голод. И вот на прошение Ивана Михайловича прислали ему бумагу. Пенсию. 3 золотника хлеба на день. А знаешь ли что, жаднюха? Да уж не спутали ли они? Может, это они про тебя прознали? Что на горке такая умная курочка живет, голодает. Да тебе и назначили. Ты чего опять? Мало что ли? 3-то золотника. Тебе бы, дурашке, гордиться надо. Вот и рассказал тебе сказочку. Ну, гуляй. Ишь, как лярва-то прекрасно гуляет. Гуляй и ты. Ковыляет по павлиньему пустырю за балкой хромая рыжая кляча. Остов. Пройдет 2 шага и станет. Понюхает жаркий камень, отсохшее колкое перекати поле, еще ступит. Опять камень, опять желтенькая колючка. Отведет голову на волю — море, синее и пустое. Отвернется, ступит. На ее боках-ребрах грязной медью отсвечивает солнце. Это кобыла Лярва с дачи под пустырем, где старый кулеш стучит колотушкой по железу, выкраивает из старого железа новые печки. Степь повезут обменивать на картошку. Давно не запрягает ее хозяин. Надорвалась весною, как возила тощенького старичка-покойничка на кладбище. С тех пор хереет. Ходит старуха хитро, упасть боится. Упадет, не встанет. Приглядывается к ней вербина собака, белка. Чует. Умирающие кони. Я хорошо их помню. Осенью много их было, брошенных ушедшей за море армией добровольцев. Они бродили. Серые вороные, гнедые, пигии, ломовые и выездные, верховые и под запряжку, молодые и старые, рослые и собачки. Лили дожди, а кони бродили по виноградникам и балкам, по пустырям и дорогам, ломились в сады за колючую проволоку, резали себе брюхо. По холмам стояли, ожидали. Не возьмут ли? Никто их не брал. Боялись. Да и кому на зиму нужна лошадь, когда нет корму? Они подходили к разбитым виллам, протягивали головы поверх заборов. «Эй, возьмите!» Под ногами холодный камень да колючка. Над головой дождь и тучи. Зима наступает. Вот-вот снегом с четвердага кинет. «Эй, возьмите!» Я каждый день видел их на холмах. Там и там. Они стояли недвижно, мертвые и живые. Ветер трепал им хвосты и гривы, как конские статуи на рыжих горах, на черной синеве моря, из камня, из чугуна, из меди. Потом они стали падать. Мне видно было с горы, как они падали. Каждое утро я замечал, как их становилось меньше. Чаще кружились стервятники и орлы над ними. Рвали живьем собаки. Дольше всех держался вороной конь, огромный, должно быть, артиллерийский. Он зашел за гладкий бугор, поднявшийся из глубоких балок. Зашел по узкому перешейку и заблудился. Стоял у края. Дни и ночи стоял, лечь боялся. Крепился, расставив ноги. В тот день дул крепкий нордост. Конь не мог повернуться задом, встречал головой нордост. И на моих глазах рухнул на все четыре ноги. Сломался. Повел ногами и потянулся. Если пойти на горку, глядеть на город, увидишь, белеют на солнце кости. Добрый был конь, артиллерийский, рослый. Лярва подобралась к веранде, где вонючие уксусные деревья. Вытянулись деревья, не даются. Так и будет стоять, пока не возьмет хозяин. Ходит за ней павлин, поглядывает на ее хвост-мочалку. А пока землю долбит. Некуда глаза спрятать. По горам тени от облачков играют тенями горы. Посветлеют и потемнеют.